Один человек из царства Сун поехал в Юэ торговать шапками, а в тех краях люди бреются наголо, носят татуировку, и шапок им вовсе не нужно. Анекдоты о жителях царства Сун пользовались во времена Цзуанцзы особой популярностью. Примечательно, что Цзуанцзы сам был уроженцем Сун и, следовательно, обладал редкой во все времена способностью добродушно посмеяться над самим собой. Когда Яо был царем Поднебесной, во всех пределах земли царил порядок. А потом Яо встретился с четырьмя мудрыми мужами, побывал на далекой горе Гуиншань на север от реки Фэньшуй и перестал думать о своей Поднебесной. Хуэй Цзы сказал Цзуанцзы: «Правитель Вэй подарил мне семена большой тыквы. Я посадил их в землю, и у меня выросла тыква весом в целых 200 пудов». В оригинале вес тыквы равен 5 даням, что примерно соответствует 300 килограммам. «Нальешь в нее воду, и она треснет под собственной тяжестью. А если разрубить ее и сделать из нее чан, то мне его даже поставить будет некуда. Выходит, тыква моя слишком велика, и нет от нее никакого проку». Цзуанцзы ответил: «Да ты, я вижу, не знаешь, как обращаться с великим. Один человек из Сун знал секрет приготовления мази, от которой в холодной воде не трескаются руки. А знал он это, потому что в его семье из поколения в поколение занимались вымачиванием пряжи. Какой-то чужеземный купец прослышал про эту мазь и предложил тому человеку продать ее за 100 золотых. Сунец собрал родню и так рассудил: вот уже много поколений подряд мы вымачиваем пряжу, а скопили всего-навсего несколько золотых. Давайте продадим нашу мазь». Купец, получив мазь, преподнес ее правителю царства У. Тут как раз в земли У вторглись войска Юэ, и узкий царь послал свою армию воевать с вражеской ратью. Дело было зимой. Сражались воины на воде, и вышло так, что воины У на голову разбили юэсцев и узкий царь в награду за мазь. Пожаловал тому купцу целый удел. Вот так, благодаря одной и той же мази, смягчавшей кожу, один приобрел целый удел, а другой всю жизнь вымачивал пряжу. Получилось же так от того, что эти люди по-разному пользовались тем, чем обладали. А у тебя, уважаемый, есть тыква весом в 200 пудов. Так почему бы тебе не сделать из нее великий челн и не пуститься в нем в великое странствие по рекам, озерам? Цзуанцзы явно хочет сказать, что великое в нашей жизни должно не обременять нас, а приносить свою великую пользу. Джоу Гунчэнь так и замечает по этому поводу: не надо обременять себя великим. А ты все печалишься о том, что тебе некуда ее деть. Видно, в сознании у тебя такая чищоба, что сквозь нее и не продерешься. Образ непроходимых зарослей, заполнивших сознание Хуэйши, указывает на помраченность ума, занятого мелочными правилами рассудка. Хуэйцзы сказал Цзуанцзы: «У меня во дворе есть большое дерево, люди зовут его Древом Небес. Его ствол такой кривой, что к нему не приставишь отвес.